27 февраля 2006 года, 00:43, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Джейми ожидала, что упадет в воду, поэтому неприятно удивилась, налетев на твердую поверхность. Неизвестный бросил ее ногами вниз. Ей удалось приземлиться правильно, но все же по ступням разлилась боль. Еще она здорово ободрала правую руку, пытаясь удержать равновесие. Как ни странно, могучий тевтонец, так небрежно швырнувший ее в колодец, не поленился скинуть следом и куртку. У Джейми возникло ощущение, что он просто хотел убрать ее с дороги на то время, пока разворачиваются события этой ночи. Затем пленницу извлекут на поверхность для не слишком любезного допроса. С признательностью натянув куртку, она ощупала голыми руками твердое дно. Колодец был не слишком глубоким. Под Джейми оказался сплошной лед толщиной несколько дюймов. Он хотя бы прервал падение, а теперь держал ее. Подняв взгляд, Джейми не увидела неба. Должно быть, сверху над колодцем имелась крыша. Стены были выложены из небольших гладких камней, не стоило и думать о том, чтобы взобраться по ним. Вверху осталось ведро на веревке. Вероятно, оно стояло на земле у колодца. В любом случае, до прочной веревки все равно нельзя было дотянуться. Усевшись на лед, Джейми вздохнула, достала портативное устройство и вызвала Яни. Меньше чем через 2 минуты его голова показалась над колодцем. «Привет», — сказал он. «Тссс», — предупредила его Джейми. «Дольфа там нет?» Здесь аллюзия на популярного шведского киноактера и режиссера Дольфа Лундгрена. «Я никого не видел». Яни находился у противоположной стенки колодца, откуда ему был виден весь внутренний двор. «Ну?» — нетерпеливо спросила Джейми. «Ты поможешь мне выбраться отсюда?» «Извини, не знал, что тебе нужна помощь. Не хотел предполагать худшее». «Итак, что?» — уточнил Яни. «Как мне быть дальше?» «Тебе нужна помощь?» «Я не хотел навязываться, если у тебя все под контролем». «Я была бы не прочь, если бы мне помогли», — пробурчала Джейми. «А как ты просишь вежливо?» Ох, как же ей захотелось отвесить ему за трещину. «Пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда». «Ты уверена?» «Пожалуйста, очень прошу», — взмолилась Джейми. «Ничего, он за все заплатит, об этом она позаботится». Я не подергал веревку, проверяя на прочность. Затем, отвязав ведро, бросил ее вниз. После того, как веревка оказалась у Джейми в руках, подняться наверх было делом пары минут. «Я слышал, будто падение в колодец может искалечить человека на всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, ты выпутаешься», — небрежно заметил Яни. «Ты у меня получишь», — едва не вырвалось у Джейми. Тут они оба посмотрели в сторону дома и одновременно увидели, как миниатюрная женщина с короткими светлыми волосами зажгла свет в просторном помещении внизу. Там находилась кухня. «Как ты думаешь, это Бритта?» — спросила Джейми. «Давай выясним», — предложил Яни и снова исчез.